С постепенной неизбежностью свет трех солнц потускнел перед носом красной слезы, и флоту кровавых ангелов наконец открылась планета Сигнус Прайм. Столичный мир был лишен всех признаков жизни и присутствия человека. Прикоснувшиеся к поверхности планеты лучи сенсоров вернулись с бессмысленными и непонятными потоками данных, и даже донесения обычных оптических приборов казались противоречивыми и запутанными. Вся планета была скрыта под покровом плотных, желтого цвета облаков, напоминая стеклянную сферу, наполненную бледно-желтым дымом. Грозовые очаги перемещались беспорядочно, вопреки метеорологическим стандартам. Гигантские зигзаги молний освещали ночную сторону, извиваясь пурпурно-белыми полосами, которые напоминали очертания клыкастых улыбок. Капитальные корабли развернулись в боевой строй. Эскадры крейсеров, авианосцев и эсминцев сформировали собственные боевые построения, выделив охранение из перехватчиков и дозорных канонерок. Не было ни одного участка черного беззвездного неба, куда бы ни целились орудия. Воины находились в полной боевой готовности. Слишком многое случилось с кровавыми ангелами за время перехода в это место, чтобы они относились к ситуации беспечно. В тени красной слезы уверенно двигались корабли с не менее прославленными послужными списками, чем у флагмана, ожидая появления первых признаков неуловимого врага. Завет Ваала и Алый. Девять крестоносцев и сын крови. Виктус и Багряная свобода. Реквием Аксоны и Игнис. Эти и многие другие корабли зарядили орудия и подняли пустотные щиты. Передовые части флота, отправленные на разведку дозоры Ворона, вернулись с пиктами окрестностей Сигнуса Прайм. Две луны третьей планеты исчезли. Если бы их уничтожили обычным способом, тогда бы остались обломки в форме кольца, радиоактивное излучение и траектории частиц, отмечающие местоположение погибших лун. Спутники попросту были похищены с их орбит неизвестным образом, а вместе с ними исчезли верфи, казармы и заводы оборонительных сил скопления Сигнус. Судьба самих защитников представлялась очевидной. Остовы кораблей их флота и обломки уничтоженных орбитальных комплексов дрейфовали на орбите планеты, густой, рваной завесой недалеко от границы атмосферы. Боевые гражданские корабли от суборбитальных шаттлов, не приспособлены к полетам за пределами стратосферы до межзвездных громадных перевозчиков, все были уничтожены рядом со столичным миром и брошены на месте гибели. Внутри некоторых островов все еще пылала плазма, оставляя за ними радиоактивные следы. Из разбитых корпусов вываливалось огромное количество обломков, еще больше уплотнив хаотичную мешанину фрагментов кораблей. Мертвые корабли не были просто следствием жестокого обезглавливания целого колониального мира. Они были нечто большим, чем пролитая кровь, оставленная небрежным убийцей и надгробными знаками. Безмолвные корабли превратились в опасную полосу из обломков, которую будет вынужден пересечь каждый, кто захочет высадиться на планету. И кроме того, они находились здесь в качестве немой колоссальной угрозы. Разбитые суда, как истекающие кровью трофеи безумного убийцы. Этого ужаса было достаточно, чтобы сковать льдом сердца даже самых опытных воинов космоса. Но это еще был не конец жестокого безмолвного послания. Среди десятков тысяч уничтоженных кораблей плавали трупы, разорванные и замерзшие. Пилоты перехватчиков передавали снимки на командную палубу Красной Слезы. И примарх молча просматривал их. Печаль и гнев лишили его слов. Те, кто увидел эти пикты, тоже молчали, не в состоянии выразить словами невероятную реальность того, что они видели. Каждое тело было изувечено непостижимым образом. Кости были извлечены из плоти, украдены, как исчезнувшие луны. Таким же неизвестным способом, который унес жизни на Холсте и на других планетах. То, что осталось в безвоздушном пространстве над Сигнусом Прайм, превратилось в материал для безумного скульптора. Миллионы тел плавали слившимися массами плоти, сплетенными в омерзительные, блестящие из-за замерзшей крови монументы. Их спрессовали в долмены и кольца, словно вырезанные из стеатита. У некоторых форм были острые углы и зубчатые иглы, сделанные из отсеченных конечностей. Другие были сплющены в диски и жуткие мерцающие дуги красного цвета. Восьмиугольный знак, который пылал на поверхности Форуса, также неоднократно повторялся в этой ужасной картине, подобно дару, который мог увидеть только тот, кто обладал глазами, огромными, как горы. Видение вернулось к Кана без предупреждения, как и в келье медитации. Палуба раскололась под ногами, и он споткнулся. Под металлическими плитами пола открылась бездонная черная пропасть, засасывая расколотые фрагменты мира вокруг легионера своей бесконечной, неотвратимой силой тяжести. Кана поднял руки к лицу и стер этот образ. В предыдущий раз ничто не могло остановить обрушившееся на него видение. Но в этот раз он знал, чего ожидать. Кровавый ангел воспользовался той крошечной частицей брони, что у него была. Он мысленно окружил себя защитными стенами антисилы, ментально погрузил ноги в песок, когда буря ощущения взвилась, чтобы поглотить его. Кано услышал его приближение. Из мрачных глубин поднимался вопящий фантом, более быстрый, чем смерть, более внезапный, чем наступление ночи. Зловонный шторм поднял призрака к красному ангелу на призрачных мертвых крыльях. Воин, облаченный в железо и с ног до головы измазанный кровью. Его окутывало сияние мертвых сингулярностей и погибших звезд. Тошнотворный свет вытекал из сочленений и трещин в расколотом доспехе. Вокруг завывающего, непостижимого лица резко выделялись пепельные локоны, а из спины росли костяные крылья падальщика. Нет, он убрал руку, его глаза были крепко закрыты, отвергая видение. Было пропитано оскверненной кровью. Казалось, видение отдавалось эхом в его мыслях, словно он смотрел на него чужими глазами. Вопящий красный ангел. Кана был захвачен волной ощущений, в его разуме проносилось воспоминание. Оно было предвестием. Он инстинктивно и с абсолютной ясностью понял это. Не избежать. Подобно океанскому прибою, откатывающемуся назад перед ударом приливной волны, отраженное видение предупреждало о грядущей беде, более грозной, нежели прежняя. Кана почти чувствовал ее вкус в загрязненном воздухе. У бывшего библиария неожиданно возникла абсолютная уверенность, что он смотрит с дула самого огромного из когда-либо созданного оружия. Страх и ненависть и другие темные эмоции. Колоссальным усилием Кана оградил свой разум от образов и открыл глаза, обнаружив, что снова находится в коридоре. Палубы вокруг него были нетронутыми. Рядом с ним стоял легионер 170-й роты в служебной форме, протягивающий к нему руку. На его лице было видно беспокойство. «Брат, ты болен?» Кана оттолкнул его, восстановив равновесие. Он сделал шаг и остановился, сориентировавшись. «Ангел!» – пробормотал он, встряхнув головой. Словно это избавило бы его от остатков пси-эффекта. «Этим нельзя пренебречь. Я должен предупредить ангела». Кана взял себя в руки и пустился бегом к ближайшему транспортеру. Святилище примарха было далеко, но он мог добраться до него, если поспешит. Но затем все сервы экипажа вокруг него начали кричать, и адъютант капитана Ралдерона понял, что опоздал. Флот кровавых ангелов был готов к любому виду атаки, кроме одного. Из самого ядра планеты Сигнус Прайм вырвался крик, который не был ни голосом, ни звуком, и устремился в космос к собравшимся кораблям 9-го легиона. Огромный ураган психической силы, созданный из сконцентрированного экстракта убийства миллионов сдавшихся душ, исходил из покрытого пеленой мира. Он пронесся по багровым кораблям дрожащей, нематериальной волной. Пустотные щиты не смогли остановить его эфирную силу, а адамантиевые корпуса и пласталевые переборки были пронизаны с такой легкостью, словно были сделаны из бумаги. Ужасающая квинтэссенция боли и страдания трансформировалась в оружие творцами горя, которые не знали другого удовольствия, кроме как дирижировать агонией, словно она была музыкой. Они сотворили ее инструментами, созданными из обмана и паранойи, уничтожив последние следы надежды и доброты, которые могли цепляться за края таких темных и жутких эмоций. Чудовищная сила ударной волны обрушилась на каждый живой разум на борту кораблей кровавых ангелов. Сверхлюди легиона Састартес мужественно встретили всю ее мощь. Волна обрушилась на них, причинив некоторым сильную боль и страдания. Но они были ангелами Императора. И несмотря на грубую силу, столь целенаправленное оружие не могло победить их. Сыновья Сангвиния выдержали удар и отразили его. И только позже кровавые ангелы поймут, что не они были истинными целями. Эта сила была направлена не на них. Оружие уничтожения лишь искало слабейшие звенья в их военной системе. Всех людей, кроме одного, во флоте на краткий миг объединил душераздирающий вопль, который обжег их разумы и сбил с ног. Крик убил многих в момент соприкосновения. Тех, кто был совершенно не готов к такому сокрушительному черному отчаянию. Некоторые проживут немного дольше, прежде чем их сердца остановятся. Другие отправятся в воздушные шлюзы или направят ножи и лазганы на себя и своих товарищей. Вопль продолжался и продолжался, и никто не мог избежать его.